На медовуху пожертвуй, купец, — хитро подмигнул Федору поп. — Все расскажу. Жареный, не раздумывая, бросил монету. — Ладно, — поймав ее на лету, — сказал поп, — скажу теперь. Он помолчал, испытывая терпение жареного. Хмельные лыцари были, бахвалились, что новгородских купцов перехватят. Упредим, где наших кормщиков, никуда купцам не уйти. Накликал проклятый горбун. Прав медоварец, тоскливо подумал Федор Тимофеевич. А еще что про купцов говорили? Слух спросил он. Больше не слыхал про вас разговору, ответил поп, испытующий, глядя на жареного. А ты, господин купец, что делать теперь думаешь? Поп помолчал. «Скажи, не таись, может, и я чем помогу?» «Дождешься от тебя помощи», глядя на опухшее от пьянства лицо, думал Федор Тимофеевич. И вдруг мелькнула догадка. «Неспроста поп выспрашивает». «Нет, неспроста. Ну и поп, хоть и крест оставил, а душу, видать, пропил». Он в ярости двинулся было на пьяницу, но удержался, взял себя в руки. «Устали мы», — с безразличным видом сказал Федор Тимофеевич. «В дороге-то сам знаешь, как измаешься. Обезножили, пока пороги ваши обходили. Поганая река, товары больше на себе нести пришлось. Теперь отдохнем денек-другой, а там виднее будет, само дело покажет». Федор Тимофеевич притворно зевнул и добавил, крестя рот: «Во как в сон потянуло, лягу уже, так до обеда и на другой бок не перевернусь с устатку-то. Ну, спасибо за добрую беседу». И, кивнув попу, жареный стал спускаться к реке. «Не верь, купец, завтрашнему дню обманет», — с усмешкой пробормотал поп. Постояв еще немного, пока купец не скрылся из виду, он кинулся вниз к реке, к стоявшему с другой стороны мыса небольшому карбасу. Когда пропели третьи кочеты, два судна купца жареного быстро шли по течению. Мрачный Ливонский замок давно скрылся из виду. Гребцы дружно ударяли веслами. Кормщики, налегая на тяжелые потеси, весело покрикивали на дружинников. Сноска. Тяжелые потеси. Потесь — большое еловое весло на барках, около 20 метров длины, с широкой лопастью. Заменяет руль. Иногда их бывает два — с кормы и с носа. Конец сноски. Вот и река Россынь широким рукавом влила свои воды в Нарову. На стрелке раскинулось большое русское село. Здешние жители занимались постройкой речных и морских судов. Острые глаза жареного еще издали различили среди рыбачьих русских судов кургузый корпус немецкого корабля. Развернувшись, карбасы Федора Жареного вошли в Россынь и, найдя место потише, стали на якоря. Не теряя ни минуты, Жареный велел спустить на воду лодку. Кликнув толмача и двух гребцов, он уселся за руль и поспешил к ганзейскому кораблю. Несколько хороших взмахов веслами, и лодка стукнулась о толстые доски обшивки. Почти в тот же миг откуда-то изнутри раздался крикливый голос. «Ругается кормщик, почему-де мы судно ломаем?» — сказал толмач, обернувшись к жареному. «Брань на вороту не виснет», — ответил купец. «Пусть бронится, лишь бы для дела сговорчив был». Купец с толмачом влезли по скобяной лестнице на палубу быстрого оленя и столкнулись с полным круглолицым моряком. Новгородцы вежливо поклонились. «Из лучших торговых людей новгородский купец», — представил Аристарх Жареного. Толстяк не замедлил поклониться в ответ. «Господину купцу нужен хозяин», — говорил Аристарх. «Я хозяин этого судна», — ткнув себя в грудь, с достоинством изрек мореход. «Я Ганс Штуб. Чем могу служить господину купцу?» «Скажи ему, Аристарх», — медленно говорил жареный, — «купец, где хочет отвезти свой товар в Любек, товар у него чистый воск, а другого товару нет».